Глава 20. Десятое правило. Самое важное. Утром рано котенок и поросенок перекусили слизняками и весело пошли по дороге в сторону большой деревни, которую тигрица называла странным словом «город». Теперь они точно знали направление, потому что его указал дятел, который все знал. С ним они встретились рано утром. Дятел имел красную шапочку и усердно стучал по дереву, а когда увидел друзей, сразу понял, что им надо вернуться к людям. «Котята и поросята не живут в лесу», — сказал мудрый дятел и был прав. «Скоро мы пойдем в этот город», — неуверенно сказал Мотя. «И что мы будем делать дальше?» «Спросим дорогу», — ответил Котя. Он сегодня с утра был в отличном настроении и верил, что цель уже близко. «А как спросим?» – не понял Мотя. «Ведь мы не знаем, как зовут ни твою, ни мою маму». «Спросим, где находится дворец, увитый виноградом». У Коти на все был ответ, и глазки у него сегодня особенно сияли, прямо искрились ярким голубым светом. «Или спросим, где живет сиамская кошка?» Тигрица сказала, что таких кошек мало. Вот мы и без труда найдем мою маму. А у нее спросим о твоей маме. «Хороший план», — согласился Мотя. Он всегда восхищался своим другом, у которого всегда был план. Снег растаял, вышло солнышко. И даже немного пригрело дорогу. Пели птички, и было так хорошо друзьям идти по дороге и мечтать о том, как они найдут своих мам и пап. Только теперь друзья уже были ученые, и когда слышали шум на дороге, сразу уходили в лес и там прятались, потому что попасть в цирк второй раз они не хотели. Все-таки жить в клетке, пусть даже с хорошей едой, никто из них не желал. Котя хорошо запомнил девятое правило, которое гласило: «Нет свободы без любви». А посадить детей в клетку – разве это любовь? Так они дошли до конца леса и увидели на горизонте большую деревню, которая называлась Город. Перед тем, как туда пойти, друзья остановились на обочине, перекусить тем, что найдется в лесу, и обсудить свои действия. Котя также очень хотел заглянуть в волшебную книгу Боба и прочесть последнее десятое правило, а также записать в книгу все, что он еще не записал, или точнее не зарисовал. Как они убежали от енотов, как встретили пугающую жабу, как попали в цирк, и, конечно, нарисовать тигрицу и слона, которые помогли им сбежать от клоунов. Котя все тщательно зарисовал, даже клоуна по имени Крикливый Джо. Он получился смешным и толстым, почти таким, как он был в жизни. Когда Котя закончил рисовать всех персонажей, солнце уже стало катиться к закату. И на улице значительно похолодало. Мотя в это время спал, укрывшись листьями. Когда он проснулся от прохладного ветра, сразу же спросил: «Ну что, о чем говорит последнее правило?» «Я еще не смотрел, но я нарисовал всех, с кем мы встречались в Вольном Союзе Зверей и по дороге сюда. Получилось очень много всяких фигурок людей и зверят. Вот, смотри». Мотя наклонился над книгой, и словно все их приключение промелькнуло у него перед глазами. Вот они в лесу с енотами, и Мотя тогда был в отчаянии, потому что не мог найти желудей. Был рисунок, где он общается с курочками и другими животными. Мотя помог объединиться разрозненным зверятам, и они все вместе смогли дать отпор тиранам-енотам. А вот рисунок, где они бегут с серой кошечкой из Жабадана, и Котя разочарован, потому что он хотел, чтобы лисенок Пуф и кошечка Мэрилин пошли вместе с ними в большую деревню людей. А вот Котя сидит и читает волшебную книгу, стараясь не шуметь, чтобы не будить друга поросенка. Он узнал жутких клоунов во главе с Крикливым Джо, которые похищают его и тащат в свой цирк. На самом деле это было не так страшно, как тогда казалось, но Мотя был в такой панике, что не мог ничего сделать. А вот Котя проявил мужество и последовал за ним, чтобы освободить. И вот они бегут из цирка в лес. Так много всего произошло. Целая жизнь. «Мы с тобой вместе уже так много пережили и увидели», — сказал Мотя, подводя итог. «И ты был прав. Если бы мы остались на дереве Ду, то ничего, кроме своего дупла, и не знали бы. А так, сколько нового и чудесного мы увидели. И наша дружба стала такой крепкой. И даже если мы никого не найдем в этом городе, все равно мы выросли и стали сильными и смелыми». «Это верно», — согласился Котя. Он уже очень хотел заглянуть в самое начало книги и узнать 10-е правило. «А помнишь, ты не хотел никуда идти и говорил, что нас съедят? А вот мы с тобой живы и здоровы, и мир увидели, и себя показали, и столько друзей нашли». «Точно!» «Давай посмотрим, что написано в 10-м правиле. И нам надо приготовиться к городу. Думаю, мы там увидим другой мир». Котя открыл книгу в начале и перелистал на 10-ю страницу. Разобрал рисунки и прочитал 10-е правило. «Дом там, где любовь и счастье». Он вслух прочитал правила, и друзья задумались. «Вроде бы все понятно. В доме всегда есть кто-то, кто тебя любит, а значит, есть счастье». Но котенок и поросенок уже знали по опыту своих приключений, что правило может показаться понятным, а потом обернется хитрой правдой совсем с другой стороны. И это было так волшебно! В общем, правило говорило о доме, и Котя решил, что это хороший знак. Они вскоре найдут свой дом, потому что идти дальше у них не было сил. Искать маму-кошку в лесу не имело смысла, возвращаться тоже. Так что единственное, на что он надеялся, это город. И все звери говорили, что кошки живут в деревнях. А тут не просто деревня, а большая деревня. Значит, и кошек там много. «Что ж, друг Мотя, пойдем в дорогу. Сильно медлить нельзя. Скоро сядет солнце». «Пойдем», — обрадовался поросенок. «Я уже хочу увидеть твою маму-кошку. И свою маму тоже. Пойдем, найдем наш дом, полный любви и счастья». Но до города было еще далеко. Они прошли крутые овраги и вышли к месту, где люди выбрасывали мусор. Там было ужасно грязно, и кормились большие чайки. Котя зажал нос и ускорил шаг. Все-таки в чем-то еноты были правы. От людей неприятно пахнет. Но когда они подошли к городу, было уже почти темно. И тут наши друзья увидели город во всей его красе. И это была совсем не деревня. Здесь не было дворов и заборчиков. И ни одного загона для свиней они не увидели. Только высокие каменные дома и дороги. По дорогам проезжали громыхалки, но Котя уже привык к ним и не боялся. Он понял, что это не чудовища, а всего лишь металлические коробки, которыми управляли люди. И в городе они не носились на бешеной скорости, а ездили аккуратно, даже пропускали пешеходов.